Всю дорогу медленно, но верно трезвеющий конюх убеждал комбата в том, что отдал Мудрецкому именно резвого. Мудрецкий, сидя рядом с пьяным на заднем сиденье, утверждал совершенно обратное. Стоило Хряков очень хотел разобраться, и в душе он больше верил лейтенанту, чем какому-то алкашу. Процессия подъехала к конюшне. Шпындрюк выкатился из своей машины и приказал пока не выводить привезенного жеребца. «Пойдемте посчитаем лошадей вместе». Глава района сделал широкий пригласительный жест, и все, он сам, его жена, чета Стойлохряковых, поп, лейтенант и конюх, вошли в конюшню. Почувствовав людей, животные немного забеспокоились. «Работать с лошадями и пить?» — возмущался Шпындрюк. «Супруга, дорогая, уберешь его отсюда сегодня же, и сегодня же найдешь другого». «Да-да, да-да», — курлыкала женушка, держа половину под руку. «Итак», — Шпындрюк остановился и растопырил руки в стороны. «Всего у меня 16 лошадей, включая 2 жеребят. Вначале идем к жеребятам, которым, кстати, давно пора на воздух. В небольшом загончике были идентифицированы 2 жеребенка и 2 кобылы. Итого 4. Сформированная главой процессия молча последовала за ним. Мудрецкому пришлось взять бородатого пьянчушку за фуфайку и тащить его следом. Осталось 12 господа! Он шел по коридору и тыкал пальцем в торчащие лошадиные морды. Животные будто чувствовали, что их хотят идентифицировать. Около пустой клетки резвого он остановился и с ехидством посмотрел на подполковника. Потом прошел дальше и закончил счет. 9, 10, 11. Одной нет. 12-й конь в машине, — подсказал лейтенант. — Чего? Взревел лысеющий карапуз и бегом побежал в противоположный конец конюшни считать лошадей заново. Теперь он останавливался около каждого стойла, смотрел на табличку, потом заходил к лошади, сличал масть и пол. В конце 2-го подсчета Шпындрюк остановился и взревел. «Я не помню всех лошадей в лицо, в морду их я не помню». «Но резвого нет!» Он подбежал к конюху и тряхнул его. «Сволочь! Ты подменил лошадей! Кому ты отдал резвого?» Пьяный мужик ткнул пальцем в бок Мудрецкому так, что тот отпрыгнул. Стойлохряков рыкнул, прочистил горло и сплюнул на бетонный пол. «Лейтенант, можешь быть свободен!» «Есть, товарищ подполковник!» Вяло протянул лейтенант, пожимая плечами и выражая как бы собственное непонимание происходящего. — Убью мудилу! — Шпындрюк тряс конюха. — Живьем закопаю. Где конь? Бородатый дядька теперь примолк и больше не кивал в сторону Мудрецкого, успевшего уже скрыться за воротами конюшни. Увидев выходящего лейтенанта, Резинкин повернулся на спину и громко произнес «Ес!», после чего получил несильный шлепок от Простакова по затылку. Фрол добавил уже языком: «Хорош орать, нам еще кобылу хозяйке вернуть надо». В своем доме Шпындрюк облачился в халат и домашние тапочки. «Чертовщина какая-то!» — жаловался он, разливая вино в высокие бокалы для себя, подполковника и батюшки. Поп немедленно перекрестился. «Вот протрезвеет, всю душу из него выну». Раздав напиток гостям, глава района плюхнулся в кресло. И в этот момент на пороге комнаты появилась его нелюбимая жена с конюхом. Бородатый мужик шарил безумными глазами по комнате и причитал: «Снова одной нет, снова одной нет, и их только 15, 15 их!» Протопоп Архипович наморщился. «Петр Валерьевич, уберите его отсюда, прошу вас!» Снова стало тихо. Потом компания снова пила до тех пор, пока батюшка не слег и его не отвели в спальню почивать. Оставшись наедине с главой, комбат надул щеки. «Протопоп Архипович, мне неприятно говорить об этом, но едет комиссия». «Да не волнуйся, все будет схвачено». Стоило Харьяков вздрогнул, налег на низенький журнальный столик вместе с локтями и приблизился к шпындрюку. «Я должен прекратить списывать горючку хотя бы на время». «Ты что? В поле работы не в проворот. Пошла твоя комиссия куда подальше. Я тебе десяток таких комиссий отвожу отсюда!» — крикнул шпендрюк в пьяном угаре. «У меня, комбат, связи знаешь, куда идут?» «Нужен человек в округе». Подполковник снова распластался в кресле. «Иначе дело придется прикрыть на время. Какой-то месяц-два. Да я твою горючку заливаю в свою технику, и все шито-крыто. А деньги, выделяемые мне на топливо, мы делим. Не забыл? Ты же скажи, что оставишь мои магазины без крупы, без тушенки и без сгущенки. Не забывай, где ты у меня. Кто дал тебе дом? Кто пристроил сына в университет, а дочь в экономический? Кто деньги тебе платит бешеные каждый месяц? И еще самое главное, как ты будешь разбираться с Сивым?» Комбат пожал плечами. «Сивый — твоя проблема, я его никогда не касался». «Ты обязан мне, я обязан Сивому, все повязаны». «Списание средств я прекращу, утечку со складов тоже». Шпендрюк налил себе фужер до краев. «Я могу тебя только предупреждать». Стоило Хряков поднялся. «Армию предупреждать не надо. Она сама кого хочешь предупредить может». Шпендрюк заягозил. «Нехорошо, расстаемся». И тоже поднялся. «Ну, прекращаем, так прекращаем. Только обещай, что если что, с Сивым мне помочь». Комбат хмыкнул. «Сколько у него людей?» «Да банда небольшая, человек пять. Но они все же там убийцы, мразь одна. Мне страшно. Из чего я платить стану, пока мы в спячке будем?» «Да раздавил бы я их давно на твоем месте. Ты глава района, боишься каких-то бандитов?» Шпендрюк провожал подполковника к выходу. «Я привык жить со всеми в мире, но, может, ты и прав, придется убирать».